Здравствуйте, дорогие друзья! 8 и 9 ноября 2025 года в Москве я проведу расширенный практический семинар по славяно-русской варновости. Я не буду рассказывать вам о том, что такое славяно-русская варновость, откуда она произошла и как сохранилась в наших родах. Об этом в интернете достаточно много информации. Основной упор будет сделан на то, как, применяя в современности эти древние знания, можно стать творцом и созидателем, живя в здравии, любви и достатке, среди друзей, единомышленников, выполняя долг перед родом и народом, укрепляя свою страну, державу и мир. Мы будем заниматься практическими упражнениями, нарабатывая навыки быстрого распознавания людей в разных условиях, обстоятельствах и ситуациях. 2 дня практического погружения в нашу родовую мудрость позволят вам стать тем, кем вы должны быть по своему жизненному предназначению, а значит, становиться успешным человеком на своем месте в свое время, занимающимся своим делом. Добившись такого состояния, вы перестанете тратить свои жизненные силы и время на бесполезные для вас занятия и сможете соединиться с другими творцами и созидателями в совместном деле, приносящем всем реальную пользу. Контакты организатора находятся в описании к этому ролику. Встретимся 8 и 9 ноября 2025 года в Москве на практическом расширенном семинаре по славяно-русской варновости и вместе сделаем мир лучше. Быть добру!